Глава 13. Аминаль-Хаят. Что-то безмерно теплое росло во мне по отношению к черной волчице. С каждым днем все больше и больше, с каждой ее улыбкой, смехом, взглядом, поцелуем, касанием. И чем больше проходило ночей, тем ближе становился день расставания. Тем чаще я задумывался над тем, чтобы забрать все свои обещания обратно и задержать девчонку возле себя еще немного. День, три, месяц, год, потому что даже спустя 2 недели жажда по ней так и не утихла. Наоборот, стоит мне с ней расстаться хотя бы ненадолго, как я уже вскоре ловлю себя на мысли, что хочу вернуться и увидеть, как она, например, просыпается. Чертовски стрёмное ощущение. Нуждаться так сильно в ком-то, до зависимости. Вот как сейчас, глядя на нее столь прекрасную и величественную. Глядя на игру света бриллиантового колье, что опоясывало тонкую шею, с уходом вниз хвостиком, украшенным несколькими крупными изумрудами каплевидной формы. Но вряд ли они сияли ярче ее глаз, как и идущие в комплекте к нему кольцо, серьги и браслет. Любую другую девушку эти украшения легко затмили бы, как в свое время мою мать. А вот в случае с Мириам они лишь подчеркнули красоту своей носительницы. Как и подходящее платье в тон. Черная волчица стояла перед зеркалом, тоже любуясь собой. Тонкие пальчики нервно теребили складки плотной ткани изумрудного платья, украшенной золотой вышивкой. Пышная, с открытыми плечами, которые я сейчас крепко сжимал, чуть поглаживая большими пальцами в успокаивающем жесте. Оно ей шло неимоверно. Черные волосы частично были собраны на затылке и перекинуты через одно плечо. Их тоже украшала заколка с изумрудами. «Не уверена, что могу принять такое», — улыбнулась Мириам с долей смущения. Прижал ее ближе к себе с наслаждением, втягивая в себя аромат туберозы, ставший в последние дни непостижимым образом еще более насыщенным. «Не принимай, если не хочешь. Просто побудь в этот вечер в них, ладно?» — попросил, фактически наступая себе на горло ради этого. «Мне нравится, как ты выглядишь». В моем воображении это все и на сотую долю не выглядело так красиво, как в действительности, признался честно. «Да?» – загорелся изумрудный взор. «Если ты так считаешь», – улыбнулась уже с восторгом Мириам, разворачиваясь ко мне лицом. «Мне тоже нравится, если честно. Очень нравится». Выдохнул уже в мои губы, сжал девушку в своих объятиях сильнее и ответил на поцелуй. Коротко, но со всей переполняющей меня к ней нежностью. Погладил по щеке, поправляя выпавшую из прически прядку. «Нужно идти», — выдохнул, не скрывая своего сожаления, отстранился и предложил ей локоть. Она тут же ухватилась за него с радостной улыбкой, и мы, наконец, направились в зал, где должно происходить торжество в честь моего дня рождения. Я бы вообще не праздновал, но с тех пор, как в моей жизни появились племянники, это событие игнорировать не получалось. Уж не знаю, откуда они оба узнали дату данного события, когда я никогда и никому не распространялся о нем в принципе. Но теперь постоянно приезжали и гостили не менее 2 дней. Пришлось прервать наш с Мириам отдых и вернуться на это время обратно в резиденцию. «Кстати, наверное, надо было раньше сказать, но у нас гости», — признался, будучи уже у дверей в нужный зал. «Гости?» — удивилась Мириам. «Да, но могу заверить, тебе не о чем переживать, и один из гостей тебе точно понравится». Тяжко вздохнул, припомнив дикий нрав той, о ком упомянул. Больше ничего сказать не успел, двери открылись. На нашей паре скрестились несколько чужих взоров, только недавно слышимые разговоры разом смолкли. И дело было не только в моем появлении, сколько в присутствии рядом со мной Мириам. Первым опомнился мой младший племянник, Доминик Аль-Азиз. Откровенно присвистнул, одарив меня насмешливым взглядом, а после улыбнулся еще шире и какое-то тихое высказывание его пары, Селены. «И почему я не удивлен?» Покачал головой Александр, тоже ухмыляясь. «Привет, Мириам! Рад снова тебя видеть!» – поздоровался следом с моей спутницей. А вот его пара ни словом не обмолвилась, лишь одарила меня сканирующим придирчивым взглядом, после чего в несколько шагов поравнялась со своей сестрой и сгробастала ее в крепкие объятия. Потом еще долго не отпускала, что-то совсем тихо нашептывая на ухо. Мириам в ответ тепло улыбнулась ей, бросила на меня мимолетный взгляд, снова вернула внимание к сестре. «Все хорошо», – заверила Алексию. Та совсем не поверила, уставившись на меня своими зелеными, как и у старшей родственницы, глазами уже враждебно и требовательно. «Вы что-то хотите мне сказать, Алексия?» – выгнул я бровь вопросительно, глядя на нее с неприкрытой насмешкой. На мой вопрос младшая из Удвайр скривила нос. «Если бы хотела, сказала бы». «Действительно, о чем это я?» – хмыкнул. «Что ж, раз все поздоровались, прошу к столу». Махнул в сторону ведущих дверей в сад с бассейном, возле которого был установлен праздничный шатер. «Амон?» – пожал руку старому другу, отцу парней. Как и у него были коротко стриженные светлые волосы и янтарные глаза, в которых светился ум и мудрость прожитых веков. Но, несмотря на приличную разницу в возрасте, все трое выглядели ровесниками друг друга. «Амин», — улыбнулся тот, — «Мириам», — кивнул уже девушке, — «вам очень идут эти украшения». «Давненько я их не видел на ком-то», — заметил, глядя на меня с лукавым прищуром. Девушка тоже ему улыбнулась и на меня вопросительно посмотрела. Не стал отвечать, просто тоже улыбнулся, поцеловал ее ладошку и повел следом за всеми. «Да и что я могу сказать? Что в последний раз фамильные драгоценности надевала моя мать десятки лет назад, и с тех пор они лежат в сейфе, никому не нужные, а мне вдруг захотелось их достать и увидеть на черной волчице? Тупость!» «Ну и?» – поинтересовался, когда мы с Мириам уже уселись за стол. «Каким словом меня охарактеризовала твоя сестра?» К слову, спросил я об этом, совсем не стесняясь того, что нас слышит та, о ком зашла речь. «Вы же помните тот момент, когда мы с вами обсуждали статус, леди?» — усмехнулась моя спутница. «Так вот, я решила, что выражаться больше не буду». Ее усмешке вторила усмешка от младшей Удвайр, которая в этот момент увлеченно писала кому-то сообщение на своем телефоне. Правда, не дописала. Александр, заметив манипуляции своей пары, шустро отобрал средства связи. Я мысленно поблагодарил его. «С каждым днем убеждаюсь, что ты у меня лучше всех», – отреагировала на удивление спокойно Алексия. «С ее-то взрывным характером вдвойне удивительно. Думаю, даже сотня твоих сообщений ситуацию уже не спасет. Тем более он ее не мучает, рядом быть, как мы видим, не заставляет. А тебе, как сестре, не сдавать ее надо было, а прикрыть», – щелкнул Александр по носу ту, болтушка моя. «Зря ты так думаешь. Брат и мама найдут подход к отцу. Сам знаешь, какой он у меня вспыльчивый», — лучезарно улыбнулась. «Твой дядя, конечно, староват для моей сестры, да и вообще не самая лучшая кандидатура ей в пару. Но что поделать, любовь зла. Полюбишь и Аль-Хаята», — вздохнула печально. «Хорошо, что я еще не взялся за вино, а то бы точно подавился. А вот Мириам как раз подавилась, закашлялась. Начинаю думать, что вечер на двоих был бы куда лучше», — заметил, как бы, между прочим, успокаивающе погладив свою спутницу по спине. «А что, всех предыдущих не хватило?» — участливо поинтересовалась пара Александра. «И правда, надо было сбегать. Все лучше, чем слушать язвительные замечания этой мелкой бестии. Как племянник с ней еще не спятил и рот не зашил? Вот уж где действительно любовь зла. Удивительно еще, что Доминик молчит. Только ухмыляется, обмениваясь со своим отцом понимающими взглядами. «А вы, дорогая моя родственница, смотрю, по-прежнему не страдаете тактичностью», — парировал я, накладывая Мириам на тарелку всего и побольше. «Так же, как и вы не страдаете наличием совести», — любезно отозвалась Алексия. И она явно добавила бы много чего еще, но замолчала под предупреждающим взглядом Мириам. «Вы сами сказали, что я для этого уже слишком стар», – пожал плечами в полнейшем безразличии. Смотреть на Алексию Мириам не перестала. Теперь уже напряженно, слегка приподняв бровь. Вероятно, поэтому я не получил в ответ новую колкость. «Что, все?» – тоже оценил молчание младшего Удвайр Доминик. «А я тоже размечтался», – тяжко вздохнул. «Я одна, а их», – махнула в сторону меня и Мириам рукой, – «двое». «А ты совсем не помогаешь», — упрекнула его в ответ. «Зачем? Я впервые вижу, чтобы тебя кто-то смог заставить замолчать одним лишь взглядом. так что сегодня я на стороне Мириам», – усмехнулся младший брат Александра, салютнув той бокал с вином. Старшая из сестер Удвайр улыбнулась ему уголком губ. Младшая страдальчески закатила глаза. А вот еще одна из присутствующих девушек продолжала молчать и молча всхлипывать. Уставился на такое проявление чувств с сомнением. «Не обращай внимания, у нас просто гормоны шалят немного, но скоро пройдет», – улыбнулся мне Доминик, перетащив Селену к себе на колени. «Надеюсь», – ввернул трагическим голосом, за что и заработал от своей пары возмущенный взгляд и новую порцию слез. «Так и набираю потихоньку воду для второго бассейна». Снова не удержался от подколки племянник. Слез стало больше, хотя уже без всхлипываний. Что называется, крокодильи и молчаливые. И вот с одной стороны сочувствую девочке, а с другой от смеха удержаться почти нереально. В этом весь Доминик. Жить не может без сомнительных шуток и издевательств над ближним своим. Но ровно до тех пор, пока кто-нибудь реально не заставит его Луну плакать. Тогда тому существу можно смело прощаться с жизнью. Не пощадит. За каждую слезинку спросит по полной программе. Что взять с наемного убийцы? «Надеюсь, нас такая участь обойдет», – вздохнул Александр. «А то я точно кого-нибудь убью». «Ах, да, они ж с Алексией тоже в ожидании прибавления. То-то она такая спокойная и ни разу не вспылила за вечер. Хорошо, что их состояние не передается воздушно-капельным». Пробормотал настолько тихо, что только Мириам могла услышать. Зато Алекс перестала чуть что бросаться в Алекса кинжалами. «Ну, насколько я слышала», — хмыкнула она. «Спорим, твоя сестра в таком случае теперь всегда будет ходить беременная?» Не удержался от подколки, склонившись к ней ближе. Девушка явно собиралась ответить, но как открыла рот, так ни звука не произнесла. Ее дыхание сбилось, изумрудный взор засиял ярче. Так и зависла, рассматривая меня с легкой улыбкой. «Не буду спорить с вами», – обронила спустя некоторую паузу, слегка придвинувшись мне навстречу. «Еще немного, и ты не только спорить не будешь, но и говорить», – шепнул ей на ухо, целуя местечко за ним. «Только кричать», – дополнил совсем беззвучно. На мои действия Мириам рвано выдохнула и тут же шумно втянула в себя воздух, цепляясь ладошкой за мое колено. «А если будешь и дальше меня провоцировать?» Я наплюю на то, что на нас все смотрят, и начну уже сам распускать руки. Провел рукой вдоль всего позвоночника до самой поясницы. «Лучше поешь», – наколол на вилку кусочек рыбы и поднес к ее губкам. В зеленых глазах отразилось раскаяние пополам со страданием. Вилку Мириам аккуратно перехватила, отбирая из моих рук так, чтобы не соприкоснулись наши пальцы, отодвинулась. Да и вообще больше в мою сторону не смотрела, сосредоточившись на еде. «Ну вот, очередной облом», – прокомментировал происходящее Доминик, который успел наполовину разлечься на столе, подставив под голову согнутую в локте руку, глядя на нас с умилением. «А ты бы взял и свою пару так же развлек, чем на других засматриваться», – поддел его Александр. Доминик одарил брата возмущенным взглядом. «Фу, таким быть!» выдал патетично, демонстративно отвернувшись. «Лапуль, мне кажется, он меня обижает», нагло пожаловался Селене по-детски обиженным тоном. «Фу, таким быть!» выдал патетично, демонстративно отвернувшись. «Лапуль, мне кажется, он меня обижает!» Нагло пожаловался Селене по-детски обиженным тоном. Та ласково улыбнулась, покачала головой и, утерев закончившиеся в раз слезы, прижалась щекой к его плечу и тут же оказалась затискана и зацелована. «Неисправимы, оба!» — хмыкнул отец парней. «Кстати, я так и не понял, а чего вы прячетесь-то от всех?» — перевел тему. Вилка в руке Мириам замерла. С учетом, какую мне истерику закатил Удвайр еще в Лондоне, только за то, что я только посмотрел на его дочь, фыркнул насмешливо. «Представляю, что было бы, узная он, что мы действительно вместе отдыхаем». «Вы вместе что делаете?» – уточнила Алексия. Но ответ получила не от меня. «У господина Аль-Хаята отпуск. Я пробуду здесь еще неделю. Потом уеду», – прозвучало отчужденно от сидящей рядом со мной. «Тоже не рада, что скоро расстанемся?» «А я предлагал увеличить срок твоего отпуска», — одарил ее прищуренным взглядом. «Неделя, и я вернусь в Шотландию», — отозвалась Мириам, по-прежнему глядя только на тарелку перед собой. Через секунду и вовсе продолжила есть, как ни в чем не бывало. «Я уже понял, что упрямство — это ваша семейная черта», — хмыкнул. «Вот только веселья никакого на самом деле не испытывал. Вот и потянулся к вину, едва ли не залпом допив его остатки в бокале. Поспешил наполнить. И вообще захотелось встать и уйти, что я и сделал. Отдыхайте! Мне нужно отойти по делам, раз уж оказался снова здесь», — оправдал свое бегство. Да как последний слабак спешил уйти от той, которую снова захотелось украсть и запереть уже в знакомой камере. Чтобы перестала рвать меня изнутри своим долбанным упрямством и, наконец, признала, что происходящее между нами далеко уже не просто секс. Да он им никогда и не являлся. Простым, изначально нес в себе нечто большее. Просто раньше я этого не понимал до конца. Зато сейчас... Она права. Стоило обрубить все это на корню еще в самом начале. Я не поддавался провокациям. Тогда бы не пришлось сейчас сидеть у себя в кабинете, гипнотизируя стекло полупустого графина с янтарной жидкостью в нем. Нет, я не пил. В горло ничего не лезло. Наоборот, откровенно тошнило от всего. Еще больше хотелось схватиться за горлышко и запустить стеклотару в стену. Все-таки так легко в последнее время подрывался мой самоконтроль. И все из-за нее. Девушки, которую стоило бы действительно отпустить и забыть. Навсегда. Да, точно, так и сделаю. Я уже поднялся с места, чтобы вернуться обратно ко всем и сообщить Мириам о том, что она свободна, когда в кабинет вбежал один из тех, кто охранял вход в сад. «Альфа, простите, но господин Амун просит вас срочно вернуться. Госпожа Удвайер плохо». В груди похолодело. Метнулся к ней так быстро, как никогда. Девушка и правда была бледна. Лежала на траве в стороне от шатра, над ней склонился Валид. При виде меня она лишь прикрыла глаза. «Что произошло?» – поинтересовался мрачно, опустился на колено рядом с ней. Взял в руки ее запястье, прислушиваясь к учащенному пульсу. «Вроде как голова закружилась», – поведал Александр, прижимая к себе за плечи напряженную Алексию. «Хаяти?» – обратился уже к самой девушке. «Все в порядке». Улыбнулась та, мне немного вяло, но вполне ласково. «Ничего не нужно». Выставила ладонь перед собой и уселась, отодвинувшись от врача. Немного затошнила и голова закружилась, промямлила. «Это от усталости, надо отдохнуть», — окончательно поднялась на ноги, забирая свою руку из моей. Всего шаг покачнулась, придержал за талию, требовательно уставившись на Валида. «По первичному осмотру все в порядке, Альфа. Возможно, что действительно простое переутомление», — поспешил ответить тот. «Но лучше провести полное обследование». «Не нужно», — проговорил Доминик, подходя к нам ближе. С шумом втянул в себя воздух, нахмурился. В глубине янтарного взора принялся разгораться багрянец. Он сократил между нами расстояние. Почти вплотную приблизился, склонившись к самой шее Мири, незаметным жестом рассекая когтем кожу. Заработал за такую вольность два злобных рыка, мой и Селены. Я так вовсе прижал Мириам к себе ближе, накрыв свободной ладонью ее шею, чтобы больше никто не мог тронуть. «Спокойно!» Я исключительно в исследовательских целях. Вернулся младший Алязис к своей паре. Тут же крепко прижимаю ее к себе, попутно слизывая с пальца застывшие на нем капли крови черной волчицы. «Кстати, вы ведь не истинная пара и не обменивались метками, да?» Задумчиво поинтересовался следом. «При чем здесь это? Что ты почуял?» «Есть у Доминика умение одно. Помимо очарования». Выросший в рабстве и взращенный на крови, он мог по ней легко определить состояние другого. То есть не обменивались. Вынес он верный вердикт из моих слов. Тогда я даже не знаю, как сказать. «Уж как-нибудь», — съязвил я, крепче прижимая к себе свой бриллиант. У самого сердца почему-то забилось в ускоренном темпе. Наверное, просто где-то в глубине души я знал, что он сейчас скажет. И все равно оказался не готов к тому, чтобы услышать. «Поздравляю, у вас пополнение».